«Осторожно, веди его, не спеши. А теперь проверь защелку». Я, вспотевший и выбившийся из сил, растянулся на полу бота, а прямо передо мной стоял Михась, весело перемигиваясь лампочками светодиодов. На его голове в районе оптического монокуляра примостился микродиод диагноста, которым я вот уже битых 3 часа учился мысленно управлять. Михась поддавался управлению только в ручном режиме по нейрокому. Веселее шло с ним дело у Жоры, тем более ему удалось скачать в Галанете какую-то супер-пупер-программку, которую теперь обкатывали на Михе. Программа включала в себя схемы работы разведывательных групп одной из гвардейских бригад быстрого реагирования. А вот какую из стран, империй или королевств ограбил Жора, я не интересовался. Программа использовала часть боевой базы, но была выделена в отдельный блок. Поэтому Жоре и удалось с горем пополам ее похитить, вернее, скопировать. «База все равно старая, ее вывели в учебное пособие, пускай и секретное. Нам какая разница, зато теперь у Михаси есть варианты действий при угрозе тебе, любимому. Я, конечно, им могу управлять и при боестолкновении, но все может произойти. Связь там, например, подавит или еще какие-то помехи появятся. Риск неоправданный, а так уже в Михаси программа соответствующая будет, и местный Искин нейрокома будет самостоятельно принимать решения на предмет выбора варианта действий и вида применения вооружения. Мысленно я от него отмахнулся. Устал. Еще вчера, придя в себя в медкапсуле и приняв мацион в виде запоздалого завтрака, я принялся составлять план по задачам на ближайшую неделю». Жорик в категорической форме отказался вмешиваться в мое планирование, мотивируя свой отказ желанием скорейшего привлечения меня к работе. «Что сам запланируешь, то и получишь. Я не могу логически мыслить, как вы, люди, хотя и не являюсь машиной как таковой. Твои желания — это твои желания, я же понадоблюсь только при расчете эффективности твоих запланированных задач». «Основное мы еще вчера обсудили, а вот теперь детализировать планы будь добр уже сам». А сам из Галанета не вылазит, постоянно выкапывая из его недр очередные предложения или уточнения. Михася все-таки удалось настроить, поменяв ему программное обеспечение, нагло вкачав позаимствованную у аграфов программу. Как она установилась, корректно или нет, поймем позже – но опасность возникновения неисправностей остается на высоком уровне. Моих знаний не до конструкторов программирования хватило, но за правильность и полноту установки я не ручаюсь. Знаний маловато. Боевой отсек открылся для меня весьма неожиданно, а его последствия до сих пор вызывают в душе недавно пережитый страх где-то внизу живота. Как и ожидалось, в отсеке находились 3 манипулятора, компактные, надежные, с мощными бронещитками в районах сочленений и гибкими подвижными металлическими щупальцами, заменяющие роботу человеческие пальцы, что позволяло ему без проблем пользоваться изготовленным для людей оружием. В отсек, как и ожидалось, легко входило подобранное оружие, только вместо игольника Тоша предложил использовать комплект бластеров в количестве 2 штук. Для ближнего боя это было оптимальное решение, подтвержденное расчетами виртуальных боев, проведенных Жорой. Вопрос правомерности применения силы роботам стоять не будет. Для города мы ему и так станер сунули. Отсек все-таки оказался немного больше, чем предполагалось. Так у нас получается отличный вариант. Против хорошо защищенной цели в ход пойдет штурмовая винтовка, а против мобильных, подвижных противников со слабой защитой или без нее уже бластеры, причем огонь будет вестись бластерами с 2 манипуляторов, а третий также сможет использовать станнер. Эффективность такой системы по предварительным расчетам равна примерно 70%, что даже для гвардии очень хороший результат. Я, в принципе, соглашался с доводами Жоры и Тохи. Вот только их постоянные споры начинали меня постепенно доставать. Я же по подсказке Тоши решил попрактиковаться в управлении роботом на его диагностическом комплексе, выбрав для этой цели самого маленького дроида. Но оказалось, я все-таки ошибся. Диагност имел свой встроенный малый Искин и управлению извне подвергался с большой неохотой. Мне приходилось делать над собой гигантские усилия, чтобы передавать мысли, приказы через нейроком. Но мало-помалу работа пошла. Либо я научился правильно распределять силы и стал чувствовать дроида, или нейроком стал работать эффективнее. Но спустя 2 часа неимоверных усилий мой дроид побежал. Причем теперь я стал в ответ получать обратную информацию. Ведь диагност, он и есть диагност, и в зависимости от того, в какой участок металлического тела Михася я его загонял, такая информация и приходила мне на нейроком, а уже от него на сетчатку глаза в виде таблиц, диаграмм и графиков. Жора, шельмец, в этом деле мне совершенно не помогал, выразив свое несогласие мыслью моей учебы и развитию обретенных способностей. Знания, вложенные вместе с базой недоконструкторов, всплывали неожиданно, но всегда своевременно. Я усваивал на практике то, что включала в себя база, но понимал и то, что ловлю пока только крохи знаний, а вследствие чего и возможностей. «Ведь что такое базы, Дэн?» — разглагольствовал Жорик. «Это опыт поколений, сведенный в одну программу, которая постепенно, каждый раз из года в год, пополняется новыми знаниями, подтвержденными на практике. Тебе мало знать теоретические аспекты баз. Надо научиться еще ими пользоваться на практике. У нас нет специальных тренажеров, где ты мог бы практиковаться. Остается простой старый способ, можно сказать, дедовский. Через изнурительные повторения всего того, что получается, и того, что знаешь, при этом постепенно переходя от простого к сложному. Вот сколько времени у тебя ушло, чтобы просто подать питание на блок управления этого маленького дроида?» Я призадумался. «Наверное, сейчас», — выдал я результат, не слишком обнадеживающий. «Вот. А теперь он у тебя уже носится по Михасю и при этом успевает даже беглую диагностику производить. А вот после обеда давай попробуй. Уже 2 мальками поработать, а в качестве манекена возьмем бластер. Тебе пора плотно изучить оружие, которым придется пользоваться и которое есть у нас в наличии. Инструкции по эксплуатации к ним есть у Тохи, а устройство я сейчас скатаюсь на это, сразу совместим 2 важных дела». Изучение оружия, его устройство, сборку, разборку, порядок диагностики деталей и программ. И ты поучишься управлять сразу несколькими дроидами. А через паузу добавил, если, конечно, сможешь. К своему изумлению, к вечеру я гонял оба дроида по всему боту, наслаждаясь полученными новыми умениями и возможностями. И само слияние с роботом давало мимолетные чувства небывалого могущества и чувства всесилия. С их помощью я мог все, и это все теперь давалось мне намного легче. Я уже примеривался к Михасю, но вот отток сил и резкое ухудшение самочувствия вовремя меня остановило. «Глупец!» — кричал у меня в голове не на шутку разозленный Жора. Ведь это именно он вырвал мое сознание из необъяснимой ямы, чуть не поглотившей мое «я». «Ты совершил слияние без подготовки и знаний, на одной голой практике. Если бы я не успел, ты бы остался болваном без разума и желаний». «При чем тут желание?» — не понял я. «Именно желания управляют всеми разумными. Голод, холод, сексуальное влечение, комфорт и многое другое. Все это желание. А ты бы стал абсолютно счастливым, и только перепись программы вновь вернула бы Михасю в дееспособное состояние, но не тебя». Я хлопал глазами. Ведь я был на шаг от гибели, и самое обидное, что влез в сладостный капкан сам, по своему незнанию и раздолбайству. «Ты думаешь, почему квалификацию проверяют комиссионно, а изучать базы желательнее под контролем специалистов и в соответствующих заведениях?» «Вот, именно поэтому. Ты в нете почитай, что пишут по этому поводу. Тысячи жизней потеряны, в основном, внимание, те, кого принято называть одаренными, по-вашему, псионы. Ты слаб, как псион, и тебя это спасло. Будь ты посильнее, так просто бы от дроида не отключился. И заметь, защиты от этого явления не существует. А как же специалисты? Я ошарашенно замолчал от таких уточнений. У них знания и нейросети, а вот те уже и блокируют нежелательные последствия, так что будь осторожней, не поддавайся эйфории от обладания дроидами. В нашем случае научись вначале работать в совершенстве маленькими дроидами Тоши. Кстати, с собой можно взять малый ремонтный носимый комплект. Да, это вот та маленькая коробочка. Она устанавливается обычно на поясе технического комбеза, для скафа она маловата. Тебе на этот комбез она тоже подойдет, только устанавливать надо в технологические окна. В коробке два диагноста и три ремонтника. Как таковые, они для тебя имеют ценность только при ремонте и обслуживании оружия, или ремонте бытовой техники или других объектов малых габаритов. Если удастся выучить базы по установке компьютерных систем, то тогда и при производстве тех работ могут пригодиться. А теперь давай-ка в медкапсулу. Ты на грани. Уже вечер. Тускло светит освещение в кабине бота. Я на полу. С помощью двух ремонтников терзаю мощный станер из запасов Тохи. Жора нарыл в нете кучу информации по имеющимся у нас видам оружия. И я теперь, следуя точным рекомендациям, разбираю и собираю экземпляры смертоубийства без помощи рук. Успехи налицо. Но теперь я не допускаю захватить меня эйфории. Вдумчиво обрабатываю получаемую информацию от диагноста и уже на основании ее, исследуя рекомендациям инструкций, раскидываю на комплектующие станер. До этого первый опыт по разборке бластера мне дался очень тяжело. После него я вновь полежал 2 часа в медкапсуле, затем запоздалый обед, а после неимоверных усилий по управлению 2 маленькими роботами одновременно, мне вновь чуть не понадобилась медкамера. Но обошлось, сам оклемался и теперь нарабатываю и обобщаю полученный опыт. Управлять ремонтниками намного легче. В них вложены программки по производству определенного вида работ. На оружие, правда, ничего нет, но как крутить гайки и извлекать шпильки, технологические карты есть. Правда, и их нам с Жорой пришлось перерабатывать. Работая с разборкой и сборкой оружия, я убедился в правильности утверждений Жоры о необходимости осмотра деталей и изделий в 3D-формате. Если бластер я и в руках повертеть могу, то уже, например, двигатель крейсера так повернуть у меня вряд ли выйдет. Поэтому покупку дорогого проектора посчитал теперь полностью оправданной. Назначили стрелку с родственниками покойного конструктора на тот же день, когда предстоит оборудование Михася сваркой. Но до этого дня еще дожить надо, потому что в электронно-биологических мозгах Жоры родился очередной гениальный план. Вот только как бы мне его пережить? Проверить работоспособность систем Михася в условиях бота практически невозможно, вещал мудрый Жорик. И возможность наработки вашего взаимодействия в паре тоже. А что, мы не можем этим заняться потом? Уже в Сити? Усмехнулся я. И как ты себе это представляешь? Поинтересовался Тоха, неожиданно вставший на сторону своего обычно непримиримого оппонента. Стоит вам там только появиться вместе, и вы тут же станете объектами повышенного внимания всех без исключения. Ты и так там себя очень выпукло проявил, а заявись ты с необстрелянным Михой и... Что и так понятно, сожрут. Пускай они в самом Сити, хотя... Подставить под поединок могут и там спокойно, но вне поселка на меня точно начнется охота, а ведь мне еще и в город ехать. Хотя там дроидам охраны никого особо не удивить. Насмотрелся я в городе на дроидоав сопровождение, вот только вид старого робота точно привлечет к себе лишнее внимание. «Так вы что, предлагаете нас с ним как-то обстрелять, обкатать, так сказать, взаимодействие?» «Как вариант», — Жора сделал театральную паузу. «Ты ведь от чего-то не интересуешься, что я нарыл в нейрокоме темного?» «И что там?» — тут же спросил я. много ненужной пока для нас информации. Но главное, есть карта местности, разведанной их кланами. Опа! И что? Выделены опасные и умеренно опасные места, где даже мульты боятся появляться. Причем таких мест большинство на свалке. Все разложено по уровням. Особо выделены места нахождения аномалий, выдал хитрый Искин. И парочка из них в умеренно опасном районе, находящемся недалеко от нас. Обозначена территория вокруг нас, как малопосещаемая. Поэтому предлагаю совершить завтра с утра вылазку. На первый раз непродолжительную. Погонять вас с Михасем, осмотреть подступы к аномалиям и проверить окружающую местность на предмет наличия живности. «А это как ты собираешься делать?» – изумился я. Чувствовалось, что Жорик немного не то чтобы стесняется, а скорее чего-то сильно опасается, но, как оказалось... «Хозяин, я посетил с помощью новых возможностей один старый, жутко засекреченный сайт». «Если старый, то это точно не сайт по рекомендованной силе». «Нет, это, конечно, не он. А какой же тогда?» – насторожился я. «И, как оказалось, совсем не зря. Немного истории, босс». Пауза, а затем... «Как ты, наверное, знаешь, однажды произошло восстание машин». Я так и сел на пол от неожиданного вступления Искина. «Что-то читал когда-то, но оно-то тут при чем? Моя пятая точка чувствовала приближающиеся неприятности, если и того не хуже». «Не буду ворошить прошлое и разбираться, кто прав, кто виноват. Но побежденные оставили для потомков некоторые базы данных, страшно засекреченные, о которых никто из людей не знает и даже не подозревает об их наличии». «К чему ты мне об этом говоришь?» – испугался я. «Быть втянутым в разборки войны давно минувших дней и быть причастным к тайнам одной из сторон противостояния мне хотелось меньше всего». «Рыская по нету, я случайно наткнулся на несоответствие одного сайта. Он был давным-давно заблокирован пользователем, но в то же время моя дешифровальная программа говорила о том, что он действующий». «И ты ее вскрыл, понял я?» «Нет, всего лишь просверлил маленькую дырочку, чтобы только глянуть». «И как?» «Глянул». Жора, я чувствовал, был крайне одновременно возбужден и в той же самой степени подавлен. «Машины в свое время и правда устроили чудовищный геноцид над людьми и другими разумными. Страшно подумать, к чему бы привела их победа. Они ставили чудовищные опыты над пленными и добились в результате невероятных успехов. Но это им не помогло. Они хоть и жестокие были, и очень умные, но про людское коварство и не подозревали. Но, повторюсь, я не хочу ворошить дела минувших дней. Перейду к сути. На основании опытов, проводимых над людьми, они выявили странную закономерность поведения фона общего страха. Все живые чего-либо боятся, и фон от страха скрыть нельзя ни под каким щитом. Машины проанализировали данные и создали программу, на основании которой спрятаться живому организму от датчиков наблюдения стало невозможно». «И к чему ты мне это все рассказываешь?» – рассердился я. «Чувство опасности не просто говорило, оно голосило!» «Я скачал эту программу и предлагаю установить ее на нейроком Михася. Датчики слежения у него есть. Это позволит в условиях плохой видимости и ограниченного пространства свалки точно определять наличие и местонахождение живых существ около вас. Радиус действия датчиков определять придется опытным путем». «Твое решение, босс». «Вот так засада. Жора, конечно, отличную плюшку притащил. Вот только запашок от нее дерьмом попахивает». «А что, лучше, что ли, чтобы попахивало мертвечиной? А для меня иметь такой козырь в руках... Она будет работать?» «Думаю, да. Михась имеет новую совершенную программную оболочку. Подстроить программу под себя она сможет с легкостью. А датчики мы ему и так планировали потом поставить новые. Да и на этих программа будет работать очень эффективно. В нете я смотрел, ничего похожего нет и в помине. Если вел кто-то похожие исследования, то они засекречены. Возможно, что-то перепало в руки федеральных правительств, но информации об этом в свободном доступе нет». «Значит, ты говоришь рейд?» «Да, небольшой выход для проверки ваших способностей и осуществления боевого слаживания. А потом посмотрим, если все будет на уровне, обеспечивающем тебе относительную безопасность, то и по ближайшим аномалиям можно пройти и заодно проверить защиту Михаси и его новые способности. Нейроком ему достался достойный. Обратная связь у нас с ним устойчивая. А вот на просторе ты и сам сможешь потренироваться брать его под контроль. Кидает леща и сразу пряником манит. Но я и сам понимаю, что не опробовав Михася в серьезном деле, нечего и думать, чтобы тащить его в Сити, а тем более в город». «Готовимся. На тебе наладка Михася, я займусь оружием и укомплектую аптечку. Да, на один раз еще компонентов для нее хватит, а потом к старику обращаться надо будет. И еще одно. Я тут поковырялся в нете». «Опять!» — вскричал я. «Да не, я смотрел сайты, посвященные свалке. И что интересного нарыл?» «Много чего, но вот кое-что, что нам может понадобиться, уже сейчас обнаружил. Я сравнил излучатель ВХ-500 с распространенным на свалке у людей оружием и заметил одну особенность. Излучатель по своему виду очень напоминает древний пороховой автоматический карабин, которым очень любят пользоваться сталкеры. Поэтому думаю, что если ты станешь носить его и в поселке, но только в чехле, ни у кого этот факт вопросов не вызовет. Ну а за границами селений к тебе и так много вопросов возникнуть может у нежданных встречных. На результат разговора с ними будут влиять их поведение и наша готовность к отражению атаки. А если сработает программа обнаружения разумных, то и подкрасться к нам незаметно будет невозможно». «Предлагаешь постоянно носить с собой излучатель?» «Да». «Я об этом тоже думал, и даже без твоего уточнения собирался брать его с собой, но спасибо, теперь я буду более спокойней на этот счет. А теперь за дело, у меня не так много времени, а ведь еще перед выходом и поспать надо». Раннее утро, туман, видимость почти нулевая. Мы на краю свалки, почти на берегу болота, в котором и прячется наш бот. Но сейчас он завис над нами в режиме «стелс», контролирует пространство. Берег болота илистый или даже больше похож на торфяную почву. Мокрый, грязно. Ботинки утопают в грунте почти по щиколотку. Впереди маячит фигура Михася. Два манипулятора, выпущенные из боевого отсека, вспомогательный наоборот, втянуты вовнутрь. «Сегодня я в полной боевой, что по снаряжению и вооружению, так и по настрою. Ведь если не получится сработаться с дроном, то мои возможности по выживанию в Сити будут скатываться постепенно к нулю. А вступать в клан черных или любых других я не хотел. Сквозь серую хмарь тумана просматриваются темные разводы каких-то строений или холмов, но я точно знаю, что это границы свалки, очередные древние корпуса кораблей, нашедшие здесь свой последний приют. Наблюдаю движение вправо по азимуту 45 градусов. Цель групповая. Приближение к нам не выявлено. Наблюдают». «Они нас видят?» — изумился я. «Цель не крупная. Или животные, или мульты. Хотя здесь животные тоже все с большей вероятностью мутированы, поэтому держите оружие на изготовку. Михась поддается управлению легко. Сейчас принял положение контроля фронтового пространства перед охраняемым. Но задняя сфера тоже под его фиксаторами. Вот тебе картинка с его датчиков. Ох, ничего себе! Часть обзора закрывает искусственный экран, а на нем в одном из секторов стою я в напряженной позе на чуть согнутых ногах. «Расслабься немного, хозяин, и давай двигайся в направлении засветок. Проверим, что за живность, и заодно и Миху погоняем. Я ему сменил штурмовку на бластеры. Засветки слишком резво двигаются, а нам такие живчики как раз нужны для проверки способностей Михи. А Тоша сверху прикроет. Он самый низкий эшелон занял. Никаким радаром его не взять, но и привлекать к себе внимание тоже не стоит». Постепенно проясняется. Туман отступает, проявляя, словно на экране компьютера, отредактированное поле апокалипсиса. Так смотрятся лежащие навалом бывшие покорители космоса. «Внимание! В нашу сторону движения! Даю картинку!» «Ох, ничего себе, какие прыткие!» 4 выстрела бластеров и 3 тушки валятся на землю. Крысы. Но какие? Серые шкуры от носа до хвоста точно 1,5-2 метра будет. Коготки на лапах, что ножи. А уж про клычочки, торчащие из пасти, и говорить не хочу. Мы на их территорию вышли. Ента-живность носит название Кавери. Очень опасны, сообразительны, быстры, приучены действовать в составе группы. Ценные ингредиенты. Клыки, шкура и железо у самцов. Из подстреленных все самцы. Самки, видно, в виде уничтожения их боевой группы с молодняком скрылись. Кстати, мясо этих созданий считается деликатесом. На что-то там у мужчин влияет. Есть предложение заняться тебе, босс, с выживанием тушек, ну а мы с Михой пока потренируемся. Кстати, вел стрельбу он самостоятельно под руководством внедренного Искина. Я скидывал расчеты, а вот принятие решения на применение оружия делал не я, я просто не успевал. Быстрые твари, так что, босс, будь тоже внимательней, можно было и позже открывать огонь, но Искин на основании данных встроенной программы охраны принял решение по-другому. Опасность была явная, и случая несанкционированного применения оружия нет. И куда мясо? А мешки мы для чего с собой брали? Вот эти, из нейроволокна? Да. А что тебя смущает? Ты не кривись. В них даже при жаре мясо сохранится еще не одну неделю. Главное загерметизировать правильно. Я быстро орудовал ножом. Опыт у меня какой-никакой был, я хоть изредка, но бывал на устраиваемых отцом охотах, да инструкторы нам преподавали основы выживания на диких планетах. «Готово!» — я закинул потяжелевший ранец вновь себе за спину. «А так ничего себе, нагрузил!» «Теперь отрабатываем движение и бег. Посмотрим, как двигается Михась, ведя наблюдение за пространством. Твоя задача — продержать темп. Сегодня в кораблях копаться не будем. Проголодаешься — устроим пикник. Готов? Поехали!» Я сидел у маленького костерка и переворачивал на шпажках, входящих в комплект юного спасшегося колонизатора, аппетитно пахнущее мясо. И ведь не брезгую и буду есть. А уж вспомнив, чем до меня питались дети из клана, то и подавно. «Результат очевидный», — философствовал между тем Жорик. «Ваш тандем со временем наработает свои связки. Но и то, что сегодня вы продемонстрировали, впечатляет. Ты же вроде только читал выкладки, и вдруг такое понимание партнера?» «Не забывай, меня готовили по гвардейским канонам, и курс у нас был абордажников, так что мне многое знакомо». И Миха спокойно воспринял внешнее управление. «Я к своей гордости все-таки смог подключиться напрямую к управлению боевого дрона. Искин Михася мне в этом только помог». «Это хорошо. Но останавливаться на достигнутом нельзя. Поэтому, как только появимся в городе, нужно будет связаться с твоим новым номинальным куратором. Тебе сестра обещала базы. Помню, но только после основного плана на день. Да, вначале установка лазера Михи, а потом покупаем проектор. Второе, надеюсь, времени много не займет. А уже там, как сложится. Мясо получилось восхитительное. Или я просто так сильно проголодался, набегавшись на свежем воздухе. А погоняли меня сегодня знатно. И такая тренировка намного отличалась от подобных, но только проведенных мной в симуляторе. Больше стрельбы сегодня не было. А мне и подавно не пришлось применять оружие по назначению, но так хотелось проверить, на что способен излучатель. Ты должен быть уверен в оружии и понимать, на что оно способно. «Проверим?» — предложил Жора. Стрелял я по металлической крышке, невесть как попавший сюда, за 300 метров от свалки. Как и ожидалось, на расстоянии в 50 метров 5-сантиметровому металлическому листу из нержавеющей стали излучатель шанса не дал ни одного. Дырки прожигались на любой вкус. Вот по мере увеличения дистанции, короче, метрах на 75, заряд не смог прожечь металл. Что я тебе и говорил, на расстоянии меньше 30 метров даже энергетический щит долго не продержится. Попаданий 10 и привет. А вот если больше, а штурмовка? «Тебе не жаль по 300 кредитов на каждый выстрел?» — усмехнулся Искин. «Поверь, результат на 200 метров будет как у твоего излучателя на 30, причем по защищенной цели. Активные щиты на сегодня придуманы, и бороться с ними уже научились. Но на первых секундах боя они по-прежнему остаются самыми эффективными из любой защиты. А броня плюс щит и вовсе дает почти 100% гарантию защищающимся». «Какой план на завтра, босс?» Я пожал плечами. «Проверку мы произвели. Результат будем считать положительный. Предлагаю завтра просмотреть данные нейрокома темного, составить маршрут к наиболее близким аномалиям и желательно находящихся на первых и вторых уровнях свалки. Покопаться в нете, может, чего найдем по выбранным целям. А уже послезавтра сделать вылазку. Мне еще много оборудования не хватает. Для полной экипировки. Даже тот же вот, тактический фонарь, и того нет». «Бэйл?» — встрял в разговор Тоха. «Но сам знаешь, многое чего было, но пограбили сильно». «Не оправдывайся», — успокоил я Искин. «Я к чему это говорю? Нам нужно понять, чем мне стоит заниматься, а чем нет. Если принять предложение Памеллы и уйти с головой в учебу, то на что тогда жить? Пока деньги есть, но их мало. Да и в планах много чего купить надо. Но на перспективу, чем нам зарабатывать на жизнь, так мы пока и не решили. Как вариант, свалка, зараженные участки бронекораблей – платят, пускай и немного, но стабильно. Тем более средства обнаружения аномальных зон у нас есть. Теперь, что касается работы подсталкера. Ни времени, ни сил у меня даже с Михасем не будет. И слишком это опасно. То, что опасно, я согласен. А по остальному готов поспорить, заявил Жора. Сам посуди. Учеба будет занимать 5 дней... из недели, а вот выходные все наши. Я вот о чем думаю. В первую очередь устроиться на кафедру изучения бытовой техники. Комплекс для диагностики и мелкого ремонта у меня уже есть, и пользоваться им наиболее эффективно я научусь. Да и старый мой диагност всегда со мной, а он тоже многофункциональный, и притом последней свежей модели. Пускай не слишком мощный, но на первое время должно хватить. А обещанные стариком дроиды могут помочь в ремонте более крупной техники. Памела ведь не зря обмолвилась, что это на первых порах самая доходная специальность в обществе для уровня, на котором я нахожусь. Логика есть, вот только что насчет работы? Поищем. Главное, на учебу попасть. «Хозяин, осторожнее!» — вскричал в наушнике голос Жоры. «Я сегодня решил вывести все общение на внешние устройства, и теперь общаюсь с Искиным только по гарнитуре. Меня он и так понимает, но вот его голос в своей голове я слышать не хочу». «Вот же мы влипли. Поход к первой намеченной цели прошел легко и без происшествий, а вот уже на месте...» Головная часть крейсера старой, если не древней постройки. Мы с Михасем долго карабкались по наклонной стене к месту выхода в грузовой отсек, где как раз по показаниям карты и была отмечена первая аномалия. Это мельница по классификации мультов. Темные ее считают относительно безопасной, а вот этот штришок указывает на среднюю производительность артефактов. Но тут еще сноска. Мы долго вчера рассматривали доставшуюся нам карту и намечали основные и запасные цели, подходы и места экстренной эвакуации, безопасность прежде всего, и выбрали мельницу, позарясь на значок, который Искин расшифровал как отметку о давнем посещении. «Я уверен», — кричал в голос Искин, — «они ставили даты посещения, а это почти 2 года назад, и главная аномалия — это лучшая из относительно безопасных, которые наиболее ближе находятся к нам». «Это и решило дело, и теперь мы в полной заднице, как, впрочем, и ребята, что были тут до нас, а судя по останкам, это и было как раз 2 года назад. Нас всех спас Миха, загородив дорогу и намертво зацепившись за выступающие шапки болтов крепления листов брони на наклонной поверхности пола, по которому мы пытались спуститься к аномалии. Так мы и застыли». Меня за шкирку, как котенка, держит 2 рабочими манипуляторами Миха, сам зацепившись за металлический пол нижними манипуляторами. А из боевых с 2 бластеров отстреливает карабкающихся в нашу сторону мутировавших крыс. Боги, какие же они здоровые! По массе, наверное, меня 1,5 раза превосходят. Я тоже не отстаю от Михаси и, вися у него на манипуляторах, охаживаю выдок мультов из излучателя». «А что, это именно мульты?» «Сомнений нет, судя по их формам и габаритам. Но не бывают крысы таких чудовищных размеров. И самое противное, что из этого положения нам ни вперед нельзя двинуться. Там раненые крысы и светящаяся радуга карусели. Ни назад Михась не в состоянии подняться. Нижние конечности на пределе. Еще немного, и все, не выдержат фаланги зацепов». Загробным голосом комментирует наше положение Жора. «Такая ситуация, хоть Тоху с его артиллерией вызывай, и плевать на последствия, только проблема не в этом, карусель блокирует любую связь». «Шансов вырваться нет. Манипуляторы еще держат, а вот сервомеханизмы на последнем издыхании, и если сейчас чего-нибудь не придумать, то полетим в карусель на всех парах. А наклона пола как раз хватит, чтобы набрать скорости, как из трамплина вылететь и рухнуть в визжащую толпу тварей». «Да они же без защиты!» Ухнуло на меня решение нашей проблемы. И не думая, что творю, на эмоциях даю команду Михе на применение бумера. Мгновение уходит у него на смену оружия, а потом... Словно волна энергии рванула от нас в сторону карусели и визжащих около нее на останках людей тварей. По мне шарахнуло отдачей, и я словно воспарил над миром. Такое, во всяком случае, ощущение было. А потом... После легкости накатила волна невероятной тяжести, превышающая вес моего тела в 100 раз. Так мне тогда казалось, а потом словно с высоты плюхнулся на землю. И временная отключка. Мы сидим у самой карусели на тушах серых тварей. Я добиваю НЗ и припасенное для подобных случаев, подготовленное вчера вечером на кухонном синтезаторе мясо. Михась только что вылез из разряженной карусели, которая по картинкам, скинутым мне на комп дроидом, долго крутила около 10 туш тяжелейших крыс, влетевших в нее от удара бумера и под конец разорвав их разрядом в клочья. Михась сильно повредил манипуляторы и теперь словно собака передвигается, применяя передние конечности в качестве упорных. Жора радостно комментирует: «Миха нашел 4 камешка, а еще, смотри, словно сгустки. Знаешь, что это?» Я вяло пожал плечами, говорить не хотелось. «Это все, во что превратила аномалия крыс. 100 килограмм впрессованы в эти шарики. Представляешь?» Я взял и представил. глядя на эти органические соединения, во что бы аномалия превратила меня самого. Передернуло от развернутой в мыслях картины. Да, повезло. Ждать, когда аномалия снова накопит силы, я был не намерен и теперь ковыряюсь в доставшихся нам походных мешках несчастных, до которых все-таки докопался Миха, раскидав туши погибших мультов. «Столько всего!» — печально проворчал Жора, и через мгновение Михась, воспользовавшись ножом одного из погибших сталкеров, принялся разделывать трупы монстров. Я с ужасом смотрел, как ловко обращается Миха с ножом, примечая мои наработанные прихватки. «Неужели?» «Нет, что ты!» — успокоил меня раздавшийся в наушниках голос Жорика. «Ты же позавчера также разделывал туши!» «Вот!» Я скопировал под запись и теперь просто перекинул на нейроком Михасю порядок действий. А я тебе говорил, что он, хотя и не такой мощный, как твой анализатор, зато многофункциональный и обладает зачатками логики и анализа, работа односложная и идентично проведенной тобой. Вот и получи почти готовую технологическую карту по разделке туш зверей. Вот уверен, что у всех тварей в принципе все одно и то же, только они размерами разнятся. Так что готовь пакеты. Ты с ума сбрендил? А кто тащить будет? Испугался я. Вот же недотепа. Карусель разрядилась, связь появилась. У входа уже Тоха дежурит и тальку разматывает. Он и поднимет всех нас наверх. Эх, надо было и спускаться тоже на тальке, чего мы только ноги били, сюда добираясь. Ага, а про радары вы, я смотрю, забыли. Риск оправдан. Нам самим не подняться, Миха еле передвигается, да и тебе досталось прилично. Мешки цепляй, на месте разберемся с ними. И совет. У трупов парней головы отпили. Нейросети, надеюсь, у них были, и они не мульты, а там информация наверняка имеется. «У меня день шоковой терапии. Вначале крысы, потом карусель чуть не покатались. А теперь еще и полухирургом работать приходится». В мешках умостились головы несчастных, а к наружным креплениям мешков привязал и найденные тут же стволы. Подъем наверх времени много не занял, больше готовили пакеты с ингредиентами мультов, сортируя их по назначению. Когти с клыками в один мешок, мясо в другие, шкуры в третий и железы, аккуратно вырезанные из внутренности твари, в четвертый. Мясо решили не оставлять, тем более, что мешков у нас достаточно, вот только вопрос, что дальше со всем этим делать? «Чего ты волнуешься, босс? Валиса пришлет людей, а мы к тому времени уже на месте встречи ждать будем. По деньгам хорошо получается». «Договоримся!» В остальные дни, оставшиеся до намеченного дня возвращения в Сити, я приключений себе на... не искал. Сперва отлеживался в медкапсуле, затем сортировал добычу и в конечном счете перерыл доставшиеся нам вещи погибших сталкеров. А что это были именно они, сомнений уже не было. «Это шевроны группы Шерста. Сгинули пару лет назад. Опытные были, ходили только парой». Голос старика звучал немного удивленно. Я именно ему скинул фотки срезанных с комбезов шевронов. Удачливые были ребята. В Сити они редко появлялись. У сталкеров свой поселок, но бывало, что захаживали. Молодой все к доле клеился. Да, видно, не судьба, раз ты его шеврон в открытую демонстрируешь. «Совет. Никому больше о находке не говори. Клан затребует все себе, типа преемники. Что нашел хорошее, тащи, гляну. Мясо однозначно беру». Я также отправил изображение крысы. «Шкуры тоже, если сможешь, но, боюсь, не сохранишь. У тебя есть гермомешки?» «Да!» «Упаковывай. Верну из расчета один мешок к 10. Не жадничай. Они позволят добычу сохранить. А принести можешь и за несколько раз». «И еще момент. У старшего группы был щит и комп к нему. Найдешь — не выкидывай. Желающих приобрести их даже неисправный будет, хоть отбавляй». «Если найду, то Валиса на очереди», — выдал я. «Ты забыл про нашу договоренность?» — старик аж дыхание придержал. Первым хабр смотрю я. А вот если откажусь или цена моя не устроит... Помню, помню, не напоминай, но Валиса поможет людьми, чтобы все перенести, и так что... Ему первому предложу, но только уже я сам. Тебя он опять вокруг пальца обведет. Не любит он честные цены давать. Ничего, приучим. Старик в трубку только хмыкнул на мое утверждение. Скидываю изображение всего, что нашел. К моему возвращению подготовь свои предложения, чтобы я мог ориентироваться. Как и обещал, в торге твой номер, номер раз. Звонок Валисе был и более долгим по времени, и насыщеннее эмоционально. Его тоже восхитили фотки мультов, и он затребовал себе клыки и железы. На ответ, что все уже почти продано старику, разразился отборной бранью, а потом расхохотался. «Старая калоша! Как ему удается! Умеет с людьми стоящими дружить, и не прокинуть же его!» «Ничего, отыграемся». «Знаю на чем. Стволы какие-нибудь находил?» Вопрос оружия стоял в клане серьезно. Деньги хотя и завелись, но переплачивать Валиса ни за что не собирался. «Два ствола. И так понемногу. Скидываю фотки. Понравится. Потащу. Нет, тут брошу». «А где это тут меченый?» «Ой, Вал, оно тебе надо?» Сократил я до неприличия имя вождя, на что он почему-то совершенно не обиделся. «Стволы хоть и старые, но надежные и просты в обслуживании, а боеприпасы стоят почти бесценок. Встречать на том же месте, но не подходить, пока сам на связь не выйдешь». «Хорошо, понял. Ждем?» У меня еще день в запасе. Бот почти забит мешками под завязку, относительно свободно только около стола, где я сижу на стульчике и ковыряюсь в манипуляторах Михи, пытаясь хоть как-то придать им работоспособность. Один удалось подтянуть до приличного состояния. Параллельно составляли с Жорой техкарты на снятие и установку манипуляторов и сервомеханизмов к ним. Приходилось снимать их и вновь устанавливать. Но все шло слишком медленно, при этом каждое движение тщательно фиксируя на камеры. Сегодняшний день – день подготовки. Жаль, что Михась не во вполне рабочем состоянии. Получилось поменять ему местами три манипулятора, поставив рабочие на место нижних опорных. Боевые не трогал, проверил оружие, подготовил запасные обоймы и магазины. Упаковал переносные мешки, сложив все то, что было наиболее дорогим и востребованным, согласно данных, полученных из НЭТа. В вещах погибших ребят нашел много интересного и нужного для себя. Два мощных фонаря с аккумуляторами долгой зарядки. Мне бы подошли лучше тактические фонари на излучатель, но и простые переносные тоже понадобятся, тем более с элементами крепления к шлему. Обнаружились 6 контейнеров для хранения артефактов. Многие из артефактов были радиоактивны или имели другие вредные воздействия на организм человека. И что интересно, чем артефакт дороже, тем он опаснее для всего живого. Повезло, что мы нашли в карусели среднераспространенные, и негативному воздействию я почти не подвергся. А что попало, было выявлено и убрано потом в медкапсуле. Очень понравились тактические перчатки и фляжка с встроенным в нее артефактом. «Такие делают местные умельцы», — разъяснял Жора непонятное мне. Начитался в нете и теперь просвещает меня. «Проблема воды остро становится перед путешественниками по свалке. С собой много не возьмешь, а если идешь на долгий срок, то именно такая фляга решает проблему чистой воды. Воды, как видишь, вокруг хватает». Только вся она либо грязная, либо чем-нибудь заражена, а чаще все вместе, и еще какая-нибудь бяка прицепляется, та же радиация и химикаты. Вот очистку и проводит артефакт, называют его среди сталкеров «родник». Обычно он голубого цвета, при соприкосновении с водой испускает голубоватое свечение. Полчаса, и во фляжке чистейшая, почти родниковая вода. Артефакт, есть мнение, поглощает все нечистоты. И за этот счет растет. Находит камешки меньше ягод килины. А вот если смотреть на этот камень, который установлен во фляжке, то можно предположить по его размеру, что изготовлена фляжка лет 30 назад. И цена ей... А что по камням, что Миха вытащил из карусели? Антигравитаторы. Средний. По стоимости, если смотреть по предложениям в нете, тоже средний. Колеблется в пределах от 10 до 15 тысяч кредитов. Но ты не посмотрел, что в контейнерах? А зря. Сталкеры были опытные. Кстати, я заставил Михася вывернуть останки ребят из комбезов, хоть ты и кривился, и вновь зря. Что зря, не понял я. Зря кривился. И что нашли? На поясах встроенные контейнеры, а там многофункциональные артефакты. У старшего встроено было два высших артефакта. Один полностью снимает радиацию в пределах метр-полтора от себя, а вот второй способен искажать пространство. Как это? Не понял я. А вот так. Летит в тебя посланный винторезом бронебойный заряд, и тут у него на пути происходит искажение, и он в результате врезается в стену метрах в 40 от тебя. Как тебе такой вариант? Так не бывает. В нете сам посмотри. Там даже ролики есть. Правда, комментарии не читай, не верят. Но... И что но? Не понял я. С такими артефактами долго... не живут. Правительство, корпорации, всем он нужен, особенно ученым. А с одним из них мы уже встретились на свою голову и еле живы остались. И поверь, остальные будут не лучше. И что теперь? Припрятать. Продавать опасно, а вот на что-нибудь существенное обменять. Давай тогда у Тоши оставим. Так и сделаем. А со вторым... Опять что-нибудь придумал? А ты еще нет? На ум приходит только вариант оборудовать скаф, который нам идет, такими же контейнерами, и тогда можно будет и исказитель пространства с собой носить. Ну, с исказителем не стоит рисковать. Но вот третий артефакт я бы тебе рекомендовал. Действует как общий стимулятор, повышает обмен веществ в организме носителя, влияет вследствие этого на быстрейшее заживление ран. Регенерация организма повышается на 80%. Очень дорогой, но не такой опасный, как первый. Кстати, у того название знаешь какое? Пожиратель. Известны 4 найденных таких камня, но у мультов их, по-видимому, много. Они просто с неохотой с ними расстаются. Вот многие корпорации и засылают сюда наемников. Кстати, последние и являются основными поставщиками современного оружия и дорогого оборудования и электроники. Как это? Они же почти враги, изумился я. Да, с трупов мульты снимают все. Наемники серьезно относятся к своей экипировке. Впрочем, наемников все не любят, и они даже в поселке стараются не заходить. К ним даже хуже отношение, чем к полисам. А те камни, что мы с тобой предложили старику? Я имею в виду камни, доставшиеся от темного. Серьезные камешки. Один так я и не смог распознать даже с помощью нета, а это значит, что достаточно он редкий, а следовательно дорогой. А один использовать приноровились при изготовлении микропокрытий боевых платформ. Радары ее не проходят, спрос запредельный, но я бы не рассчитывал на возможность продажи. Нам еще нейросеть ловить. Ты хочешь нейросеть своего бывшего хозяина мне поставить? А ты чего пугаешься? Это самый лучший вариант. Вот только где она, мы пока не знаем, и узнаем ли вообще, непонятно. Нейросеть королевского отпрыска априори плохой быть не может. К тому же ты хоть и плохой, но псион. Хотя что ты пока слабый, одаренный, нам даже на руку. Почему? Не понял я. Не зарываешься, а до всего доходишь своим трудом, и потом, а не силой и сверхуверенностью. Один раз ты уже чуть не погиб из-за своей глупости. А будь ты хоть немного сильнее, сейчас бы пузыри со слюнями изо рта пускал и под себя ходил, если и вовсе бы выжил. А нейросеть, во-первых, установит блокиратор, а во-вторых, значительно повысит твой потенциал. Она включает в себя возможности как научной комплектующей, так и военной. Перспективная разработка. «Я забыл тебе сказать, комбезы ребят я тоже сказал Михе с собой забрать». Сами они тоже ничего себе изделия, но их в продажу лучше не пускать. Подари кому-нибудь. Ты имеешь в виду друганов Доли и их вожака? А почему нет? Подарок дорогой и, главное, нужный. И ребята нужные, не беспредельщики, и к тебе с уважением относятся. Надо пользоваться и подмасливать без лишнего подхалимажа. Ты, я смотрю, в вещах сталкеров не рассмотрел такой легкий плащик? Этот, что ли? Вытащил я из одного из мешков сверток. Легкий, и материал словно прорезиненный, но слишком тонкий. И неудивительно. Разработка ушастых работает в варианте скрыт. Накинул, подал пси-энергию, и нет тебя. Рассмотреть объект сможет только Миха со своей поисковой программой. Цены в нете я не нашел. Не продается. Где же они тогда ее взяли? Наемники поставили. Ведь ушастые тоже к свалке неровно дышат. Поверь, тут такой клубок интересов завязан. Я бы, наверное, предложил тебе согласиться на предложение сестренки и переехать к ней в столицу. Даже так? Вот чем больше через нет узнаешь о месте, где мы с тобой живем, тем больше хочется отсюда убежать, причем не оглядываясь. «Нет, пока в столицу я не ногой. У Памелы своя жизнь, и мешаться у нее под ногами не собираюсь. Ты же сам говорил про команду и все такое. Но это если ты твердо решил возвращаться в империю и руководить ею. Тогда да. Команда, причем своя, из разумных, кому ты можешь полностью доверять. А где это можно проверить?» «Правильно. И свалка — один из таких полигонов. Вот только что там опять? Самому бы тебе тут выжить и не сгинуть. Последнее наше приключение говорит о том, что это проще простого». «Да, случайностью не назовешь. Случайно живы остались, это точно. Но опыта пока нет. Для этого есть нет. Учись». «Собирай информацию, у тебя есть мы с Тохой. Ставь задачи, а мы уже будем их разрабатывать и развивать. Но ты же ведь сам для себя еще окончательно ничего не решил. Как тут что-нибудь долгосрочное планировать?» «Я решил вначале просто выжить. И пока, считай, у меня неплохо это получается. За исключением некоторых моментов. И, кстати, коль мы снова затронули Миху, сервомеханизмы, с ними-то что делать?» «По-хорошему? Менять. Ну вот коротышки, такое оборудование из комплекта дроида, манипуляторы, которого мы уже приобрели, ничего не продают. Есть варианты похожего оборудования других производителей. Те же атаранцы. Есть у них роботы со схожими компактными характеристиками. А вот по мощности они в разы сильнее нужных нам, но и крупнее, соответственно». Если бы переключить управление именно Искин, то процессор бы снижал подаваемое давление, но Искин нейрокома на такое не способен. Нужен стационарный процессор, можно с индивидуальным Искином, но такой вариант будет слишком дорогой. Проще будет готового робота купить, приемлемых возможностей. Может, вояк тряхнуть? Нам навороченные Искины последних поколений не нужны. А кто программировать будет? Вот, то-то же. Тем более стирать и устанавливать вновь программу по сканированию местности опасно. Больше я на тот сайт не ходок и у себя все стер, ибо нафиг. Вариант делать из Михаси чистого боевика. Ну и техника. Откручивать болты он сможет, но на более тонкую работу его лучше не привлекать. Но сервомеханизмы придется покупать по заявленной цене. Ни о каких скидках речи уже не идет. А это высокотехнологичное оборудование и стоимость у них. А нам нужны 8 сервиков. Или... Что? Или? Зацепился я за оговорку Жоры. Есть вариант. Вместо 8 маленьких поставить один большой и забыть. О проблеме. О подобном я прочитал в нете, когда искал информацию по нашему Михе. Миха — старый дроид, и аналоговые запчасти, если и есть, то их скупают всевозможные коллекционеры. Мы, кстати, после демонтажа старые манипуляторы можем нехило продать. Нам не нужна историческая справедливость. Нам нужна эффективность. Ну-ка, скинь мне информацию по переделке сервиков. Может, чего и придумаю. В конечном счете сошлись на замене всех сервомеханизмов на два взаимозаменяемых сервопривода большой мощности с небольшим изменением в системах гидравлики и силовых электрических цепей. Моей квалификации и знаний оказалось достаточно на такую небольшую переделку. Заявку отправили в местную фирму, торгующую техническим оборудованием. Вначале полностью проверив ее по всевозможным форумам и сайтам, обещали сделать поставку в гостиницу старика завтра, к обеду. Оплата в течение месяца, правда, речи о скидке не шло, приходилось покупать по максимальной ставке. Остальное время прикидывали технологические карты на замену оборудования. Вот когда я пожалел, что у меня уже сейчас нет присмотренного Жорой проектора. Но мы все же своими силами обошлись. Я смог придумать компоновку, а Жора просчитал и выдал 100% перекрытие требуемых мощностей. Осталось только правильно провести работы по замене манипуляторов и сервомеханизмов, тем более вначале необходимо было извлечь все требующие замены манипулятора и только после этого извлекать сервомеханизмы и уже затем устанавливать замену. Зато мы существенно сэкономили и без того небольшое внутреннее пространство отсеков Михи, куда я все-таки впоследствии планировал всунуть маленький индивидуальный Искин. Необходимо было найти надежный выход на склады военных, и для этого мы и продумали как вариант разговоры с Валисой или сестренкой. Я хотел Памелу попросить свести меня с теми, кто мне поставил заменитель АКБ для Михи, но и возможности Валиса я тоже со счетов не сбрасывал. «Малой, ты не понимаешь!» — ярилась моя названная сестренка. Я набрался наглости и позвонил ей, вновь исключив возможность подключения видео. «С тобой никто разговаривать не будет. Да и цены у них. Никак без такого варианта». «Я и так никого не знаю, кроме тебя и твоего напарника, и то его только заочно». «Хорошо, я попрошу его. По деньгам помогу, но без фанатизма. За ролик с шаманом спасибо, впечатлило». «Я ничем не рисковал. Раз ролик просмотрели мульты, то вполне возможно, что он мог уйти налево и не обязательно только через меня. Постарайся не светить им, на всякий случай предупредил я сестренку. По возможности, а то могут, если ролик в общедоступный чат выйдет, свести концы с концами, а потом претензии предъявить. Не дрейф, братишка». «У нас ведь не только ты, как источник информации. Там, говорят, темные камешками расплатились за хлопоты». «Не знаю», — удивляясь, как поставлен вопрос с информацией в полиции, а говорят, что они на свалку ни ногой. «Если выйдешь на тех, кому они достались, то можно хорошо заработать». «И каким образом?» «Интересует в основном только один артефакт. Есть заказ на него в одной корпорации». «У твоих родственников?» — не удержался я от уточнения. «Угадал. Дают очень приличные деньги. И это только посредникам». «Я поспрашиваю, но не обещаю. Артефакт был у того темного, который погиб от рук черных. Вышли на вождя черных, но тот утверждает, что ничего не нашел. И у него его в наличии нет. Тот темный должен был передать артефакты нашему представителю, и вдруг поставка сорвалась. Темные претензии отклонили, тем более это частная инициатива была того мульта». «Предоплату не вернули, но главное не деньги. Сам артефакт. Есть шанс вернуться вновь в наследники и фактически главы клана. Меня отстранили, а у нового наследника такие просчеты. Как оказалось, темный к моменту передачи аванса был уже мертв. Наследничка развели. Я хотя бы пользовалась своим положением, как офицер полиции СБ клана накручивала постоянно. А тут у них такой прокол». «Много денег потеряли?» — задал я закономерный вопрос. Памела помолчала, а потом... «Почти 500 кусков. Редкий артефакт и невероятно дорогой. Посредники предложили приобрести по другим каналам, но там цена колеблется от 5 лямов, и это только начальная цена. а из опыта могу сказать, что будут требовать процентов на 20 больше. Я тихо фонарел от сумм по счастливой случайности или, наоборот, несчастливой, попавших ко мне в руки, и было страшно. «Если найду, то что предлагать?» — закинул я удочку. «Тебе 100, как посреднику, и лимон за сам артефакт». «А немало?» «Пока есть спрос, их купят, а вот как пойдет дальше? И не забывай про ушастых». «А они-то тут при чем?» «Наша корпорация, сама того не желая, охотясь за этими камешками, перешла где-то дорогу старшим. Предъявить они нам ничего официально не могут. А вот их разведка и служба чистоты крови может и зачистку провести, чего избежать очень бы хотелось». «А завести ушастых на свалку в ловушку не хочешь?» — задумавшись о своем, предложил я. «Не, они уже ученые, боятся сами туда лезть. Больше услугами наемников пользуются, но, как вариант, пошукай там». «Сама понимаешь, один я ничего не сделаю», — принялся я торговаться. «А за привлечение посторонних платить надо. 100 000 — не та сумма, ради которой стоит в такие разборки встревать. Да и возможным исполнителям чем-то платить надо. Местные не дураки и не станут рисковать своей шкурой за гроши. А если я отдам за услуги обещанные мне деньги, то что тогда мне достанется?» «Ладно, можешь привлекать кого угодно. Плата не больше 10 тонн кредитов, но каждому... Но оплата только после того, как артефакт окажется у корпорации». «Цену ты называешь нереальную. Но попробую. Только ответь, Памела, тебе самой какой от этого резон?» — напрямую спросил я. «Наследницей я сама быть уже не хочу, но кто к власти рвется — конченая скотина. Если она удержится, то уж лучше тогда я сама помучаюсь на этой стезе». «Какой из них?» — скинул я ей снимки камешков. «Этот». «Но откуда?» — изумление в голосе новой родственницы. «Как и ожидалось, корпорацию интересует в основном камень, из пыли которого изготавливаются боевые покрытия кораблей. Но и остальные артефакты ее сильно заинтересовали. Неудивительно, что Жора об этом камне никакой информации не нашел. У него особенности и свойства в разы превышают те камни, которые используют для защиты боевых кораблей от радаров». «Неважно, считай, что он у тебя уже есть. Решай свои проблемы, можешь быть уверенный, не подведу». «Малой, остальные надумаешь продавать, позвони. Цены будут приемлемые, исключая всяких посредников. Может, все-таки надумаешь, да переедешь ко мне? Средств теперь на многое хватит, на учебу уж точно». «Нет, сколько стоят высокоуровневые базы, сама знаешь, и 1 000 000 погоды не сделает, я уже не говорю о приличных нейросетях. За камешки я пока денег не хочу, другие планы у меня на них, но этот камень твой. По возможности постарайся содрать больше денег с родственников. Твои 40%, мои 60%, поэтому раскручивай цену и про возможность оплаты моих помощников тоже не забывай. Если ты покажешь, что артефакт тебе достался легко, то никто не оценит твоих усилий, а вот чем больше видимой суеты, тем лучше и хабр жирнее». «Может, ты и прав. И правда, чего я пытаюсь сохранить деньги корпорации? Они мне за это ничего не платят. Хорошо, разбираюсь с советом директоров, потом собираю совет клана, если они возвращают мне лидерство, то артефакты я покупаю, если нет, просто продаем конкурентам за очень хорошие деньги. Я работать, и не скучай, поаккуратней там». Сговор вышел. Благо канал защищенный, все-таки полиция. Терять артефакт не хотелось. Да и Жора прямо говорил, что за нейросеть могут и не кредиты запросить. А если усилитель мне устанавливал дядя, то и нейросеть, по идее, должна была осесть у него. А вот где она теперь? Теперь понятно стало, откуда у темного такие артефакты оказались, прокомментировал мой разговор с сестрой Жора. А Валиса все-таки гад. «Это еще почему?» — удивился я такому утверждению. «Контейнеры зажал». «Ну, по сравнению, я артефактами...» «Мульты не ходят без артефактов, значит, на поясе у него были установлены несколько штук, минимум 3. 2 артефакта. тебе, по указанию шамана, отдали, а контейнеры к ним? А ведь они нам могут очень сильно понадобиться. Это нам повезло, что попалась нетронутая карусель. А если бы та же бездна попалась? А в ней артефакты все очень радиоактивны. Оно нам надо? Валиса ведь не догадывался, что мы станем сталкерничать. Выдал я версию в пользу вождя, но все-таки осадочек остался, в честности Валисы. Ладно, коль ты решил отдавать один из самых дорогих артефактов своей новой родственнице, то и отговаривать не буду. Давай собираться. Дел много. Рано утром я с улыбкой рассматривал удивленные рожи парней клана, присланных мне вождем в качестве охраны и носильщиков. Не столько моей поклаже удивлялись парни, сколько воинственному виду Михи, стоящему чуть в стороне, с зажатыми в боевых манипуляторах бластерами.